«Господин капитан», — вошел в кабинет Руберт. «Долго будет это еще продолжаться?» Вошедший капитан был явно не в духе. Генерал же, сидевший за столом, никак не отреагировал на вопрос. «У меня уже трое человек пропало. Я не могу больше удерживать этот бедлам на корабле». «Субординация страдает», — продолжая что-то читать и временами подчеркивать, произнес хозяин кабинета. «При чем тут субординация? Люди не могут сойти на берег. У нас красный режим тревоги. При этом экипаж откровенно провоцирует местные на драку». «Вы дальний дозор. Естественно, к вам будет много вопросов. Жалование-то у вас совершенно другое». «Так отпустите нас в дозор». «Без мага не могу», — покачал головой адмирал. «Это распоряжение императора, и обсуждать его нарушение я не стану. Ждите мага». «Так дайте отбой красной тревоги». «Не могу». «Не положено вам находиться в порту больше указанного времени. Исключение — состояние тревоги красного уровня». «Демоны бездны, и сколько ждать, пока его выпустят?» «Почему выпустят? Нам обещали опытного мага. Он на пути сюда». «Он уже два дня как в городе», — с нажимом произнес Руберт. «В каком смысле?» — нахмурился мужчина и, наконец, оторвал взгляд от документов. «В прямом. Он сидит в казематах ордена». «Как это? Почему мне не сообщили?» «А у меня красный режим тревоги», — язвительно заметил капитан. «Это не мое дело, и вообще я не имею права покидать корабль. Я тут с вами разговариваю, нарушая три пункта устава, господин Драко». Адмирал, славившийся крутым нравом, спокойно отреагировал на поведение дальнего дозора и поднялся из-за стола. Подошел к шкафу и достал папку из стоявшего рядом комода. «Сколько он тут, говоришь?» «Два дня». «Имя знаешь?» «Маркус, истинное пламя». Тут старик замер и взглянул на Руберта. «Тот самый?» «Да». «И что он натворил?» «Отымел бывшую невесту Гирта справедливый свет». «Ну, так она же бывшая». «Нет. Она стала после этого бывшей, и было это лет 15 назад. За что его взяли сейчас, понятия не имею. Но арестовал его именно этот паладин». «Арестовал», — пробурчал старичок и, закончив просматривать бумаги, нахмурился. «А меня никто в известность не ставил. Даже бумажки не сочли нужным высылать». «А я пытался еще вчера к вам на прием попасть», — кивнул капитан. «Ладно тебе», — вздохнул Драко. «Пойдем-ка заглянем в орден. Обиды обидами, но это уже перебор».